Глава 8. Холли Лонгли проснулся от ощущения, будто кто-то дул ему на лицо. Сонно удивившись такому явлению, он открыл глаза и едва не заорал. Над ним склонялся призрачный старикашка. Он был наполовину прозрачным. Сквозь голову с клочками седых волос можно было увидеть пошлые цветочки на обоях. «Мама», — осипшим голосом прошептал Холли. Тесса Тарлтон предупреждала, чтобы он ни за что не ходил на третий этаж. Там живут призрак смотрителя кладбища и корнуэльские пикси. Но Холли ей не поверил. Решил, она просто не хочет, чтобы постоялец шлялся по дому. И вот на тебе. «Где мое молоко?» — проскрипело привидение. «Какое молоко?» — пролепетал Холли, и от затхлого могильного запаха ему поплохело. «Молоко! Мое молоко!» капризно повторил старик. «Тесса всегда приносит молоко в это время!» На лестнице послышался стук каблуков, и в приоткрытую дверь заглянула Фанни. В руках она держала две миски. «Мистер Уайт», — строго сказала она, «что это вы мне тут арестантов пугаете?» «Я художник», — зачем-то поправил ее Холли, но Фанни на него даже не посмотрела. Призрак жадно потянул носом и поплыл в сторону двери. Коридор он просочился прямо сквозь стену. Холли шумно сглотнул, поежился и скользнул в ванную комнату, то и дело оглядываясь по сторонам. Кто его знает, чего теперь ждать от этого дома? Вдруг пикси выпрыгнут из вентиляционной решетки, или демоны, или кто еще тут может обитать? Ему было не по себе от холодности Фанни, хотя ее излишнее дружелюбие вчера тоже пугало. Холли привык, что его все любили и баловали, всем-то он нравился, и все были рады его видеть. Единственным человеком, который не лебезил перед ним, была его собственная помощница Мэри, но Холли ей специально доплачивал за это. И сейчас Мэри очень не хватало. Она бы уже обеспечила ему и ортопедическую подушку, и легчайшее одеяло из льна, и позаботилась бы о коктейле из 5 трав и 3 овощей на завтрак. Без Мэри он чувствовал себя беззащитным. И в то же время Холли четко понимал, что ей не место в Нью-Ньюлине. Это была внутренняя интуитивная убежденность, будто бы эта странная и своеобразная деревня сама выбирала себе жителей. Наскоро приняв душ, Холли торопливо прыгнул в рваные джинсы, натянул пеструю майку и босиком спустился вниз. Пол был теплым и деревянным, он обожал такие полы. И старые дома, и скрип половиц, и запах нагретого камня, и влажное дыхание моря. За высокими окнами моросил дождь, и в такую погоду хотелось валяться на диване с книжкой в руках и ни о чем не думать. Фанни уже вернулась и теперь варила кофе. «Хотите тосты?» — сухо спросила она. Холли не хотел, но не посмел отказаться. «А где Тесса?» — спросил он с мучительной неловкостью. «Уехала рано утром». «Из-за меня?» — вырвалось у Холли. Фанни вдруг резко крутанулась на своих невозможно высоких каблуках, нависла над ним, и он близко увидел ее лицо, резкие черты и красивые глаза. С точки зрения Холли она была удивительно, необычной и даже красива, чеканной, гравюрной красотой. Серые стальные глаза оказались цвета неба за окном, пасмурными и грозовыми. «Ну вот что, художник!» — сказала Фанни мрачно. «Мне плевать, звезда ты, миллионер или гений. Но здесь, в Нью-Ньюлине, никто не будет называть Тессу гадостью». «Я вовсе...» — начал было Холли растерянно, но ему не дали договорить. «Инквизиторы, значит, тебе не нравятся?» Взгляд у Фанни стал совершенно диким и яростным. «А ты помнишь, почему Орден возродили 30 лет назад? От нечего делать? Ради того, чтобы без всякой причины мучить невинных людей?» «Да нет же!» — крикнул Холли. «Это все не мои слова и мысли!» «Как это?» — оторопела Фанни. «Так бывает», — расстроенно признался Холли, бездумно кроша тост. «Я иногда будто бы становлюсь приемником чужих чувств. И вот это все про инквизиторов не мое вовсе. Просто вдруг нахлынуло ярко и сильно». «Так...» угрожающе процедила Фанни. «Не твое, значит. Стало быть, поганца Фрэнка Райта. Больше ведь в доме никого не было». «Да нет же!» Холли опустил глаза, совсем не уверенный в том, что нужно говорить это вслух. С одной стороны, это было неприлично — раскрывать подобные секреты. А с другой, он совершенно не мог выносить больше обвинений Фанни. И он решился. «Так думает про себя Тесса Тарлтон. Это она считает себя гадкой. И это ее тошнит от себя самой». Фанни помолчала, а потом вздохнула. «Ну и что ты сделал со своим тостом? Одни крошки остались. Я дам тебе другой. А хочешь, сбегаю к Бренди за сливками и клубникой?» «Дождь же!» — испугался Холли, и его испуг так развеселил Фанни, что сразу после завтрака она потащила его гулять и фотографироваться на пляже. Потом он долго сох и лениво ругался с Мэри по электронной почте на планшете, который вручила ему Фанни. Холли писал своей помощнице, что имеет право на творческий отпуск и ни на какую благотворительную оперу прибыть не может и вообще намерен насладиться простой деревенской жизнью. «Ты деревенской?» — строчила в ответ Мэри. «Да ты же не выдержишь и дня без карамельного латте и кондиционера». Холли в ответ написал, что художника всякий обидеть может, и выключил планшет. И тут одиночество навалилось на него сразу и беспощадно. Фанни ушла в управление, заявив, что без шерифа и мэра весь Нью-Ньюлин на ней. Дом поскрипывал и покряхтывал, дождь не останавливался, а где-то там наверху затаились привидения и пикси. Тесса уехала. Не из-за того, что устроил вчера Холли, а сама по себе, и ее отсутствие порождало грусть и меланхолию. Холли не любил себе в этом признаваться, но он терпеть не мог человеческих трагедий. Возможно, это характеризовало его как пустышку, поверхностного человека, но он искренне считал, что жизнь создана для радости и счастья. Листая свои дни согласно своим прихотям и мимолетным желаниям, Холли старался держаться подальше от всего грустного и сложного. Его картины любили за свет и надежду, которые они излучали, за чувство покоя и уюта, а соприкосновение с драмами могло потушить этот дар. Но вчера... То, что произошло вчера, глубоко потрясло Холли. Ему и прежде приходилось ловить и даже транслировать чужие эмоции. Но обычно это было что-то приятное. Влюбленность, эйфория от победы, гордость, удовольствие. Впервые за все свои 40 лет Холли оказался лицом к лицу с абсолютной тьмой. И это напугало, но и заворожило его. Открывало новые грани для творчества, может быть. А теперь Тесса куда-то пропала, а ему так не терпелось узнать ее поближе. Холли побродил по гостиной, заглянул на кухню, нашел в холодильнике сельдерей, сгрыз его и, теперь уже ощущая себя настоящим преступником, прокрался на второй этаж. Здесь было всего две спальни. Налево та, что предложила ему Тесса, направо та, что занимала она сама. Зачем-то, выглянув в окно и убедившись, что на лужайке перед домом все еще дождь и все еще никого нет, Холли шмыгнул направо. Он толкнул дверь, вздрогнул, как заяц от ее скрипа, и со взволнованно бьющимся сердцем «Ого, настоящее приключение!» ступил в чужие владения. «Вот так», — с нервным смешком сказал себе Холли, «пускать в свой дом незнакомцев». Окна были без штор, огромные, в пол, точно такие же, как и в его спальне, только у него они были забраны тяжелыми портьерами. Сквозь капли на стекле по левую руку было видно море, а прямо — кладбище. Жуть какая. Поколебавшись, Холли сделал робкий шаг вперед и замер. По позвоночнику пробежал холод, а ладони вспотели. Эта комната была полна кошмаров. Они прятались по углам, затаились на потолке, скалились хищно и зло. Здесь их было собрано столько, что Холли едва мог дышать. «Господи боже!» — прошептал он и опрометью бросился вон, скатился вниз по лестнице и, как был босым, выскочил на улицу, поскальзываясь на мокрой траве. Дождь проникал за шиворот и стекал по лицу, когда он добрался до своего крохотного автомобиля. Рывком рванув на себя дверь, он отодвинул пассажирское сиденье и нырнул назад в салон, где на полу стояли его ящики с красками и кистями. «Боже мой!» — снова воскликнул Холли, по очереди доставая тяжелую поклажу. Он приехал в Нью-Ньюлин, повинуясь неожиданному и непреодолимому порыву, который пробудил его среди ночи. Холли вдруг вскочил с кровати и понял, что ему немедленно, без промедления, нужно исправить картину, томное утро после долгой пьянки, о которой он уже и думать забыл. Но даже в том лихорадочном состоянии Холли взял с собой самое важное. Почти не чувствуя тяжести, он поволок свои рабочие инструменты в дом, не потрудившись захлопнуть дверь машины. На пороге чужой спальни Холли выдохнул. Зашелся от ужаса. Как ради всего святого он сможет находиться внутри? Потом толкнул ногой дверь и втащил ящики внутрь. Голову будто тиски охватили, и он торопливо открыл все окна. Влажный свежий воздух ворвался в спальню и стало чуть-чуть полегче. «Ох!» — Холли изможденно протер мокрый лоб. «Ладно». И схватился за свои кисти, как средневековый рыцарь за меч. Фрэнк был крепким мужчиной, но 30 часов дороги все же изрядно его измотали. Тесса, бодрая и собранная, за руль его так и не пустила и выглядела так, будто ее задница вовсе не отваливается. В Эксетер они въехали в 3 часа пополудни, и огромный Линкольн каким-то чудом впихнулся на маленькую стоянку возле первого попавшегося мотеля. Она заказала мойку автомобиля, достала из его недр 2 объемных чехла для одежды и подмигнула Фрэнку. «Обратно поедем с остановками», — утешила она, поднимаясь в номер. «Покойникам спешить некуда». «Так ведь разлагаться будет». Тесса оглянулась на него, и глаза ее весело блеснули. «Не переживай об этом. Покойники, считай, моя основная специализация». В чехле, который вручила ему Тесса, были черный строгий костюм и белая рубашка. В пакете — блестящие черные ботинки. Приняв душ и облачившись во все это, Фрэнк ощутил себя страховым агентом. Тесса уже ждала его за дверью, нетерпеливая и решительная. Ее волосы влажно блестели, собранные в строгую прическу. На ней тоже были темный строгий костюм, белая рубашка и даже галстук. «Послушай, Фрэнк», — сказала она, когда они снова забрались в Линкольн. Фрэнка передернула от омерзения. Он уже ненавидел этот автомобиль. «Мне нужно, чтобы ты посмотрел в глаза одной женщине по имени Марта Бёртон». Он промолчал. Фрэнк никому прежде не позволял использовать себя таким образом, а уж предложений было предостаточно. Как от криминальных структур, так и полицейских. И те, и другие не стеснялись применять угрозы и физические средства убеждения, но так ничего и не добились. «Да ладно тебе», — лихо выруливая со стоянки, раздраженно буркнула Тесса. «Если уж с тобой приключилась такая пакость, то пусть она хотя бы приносит пользу людям, иначе совсем обидно». «Каким людям?» — неохотно поинтересовался Фрэнк. Ему совершенно неожиданно стало обидно, что в эту долгую поездку его пригласили исключительно из-за особенностей его взгляда. «Девочку зовут Одри. Она живет в сарае в саду доктора Картера. Когда Одри плачет, в Нью-Ньюлине идет дождь. Я не знаю, что случилось с ее родителями и как она оказалась в системе, но ребенок эту самую Марту Бёртон боится и ненавидит». Фрэнк припомнил, как в одно мгновение над деревней разверзлись хляби небесные, и сразу поверил в отчаянное детское горе. «Как это порой страшно быть ребенком». «Я посмотрю», — вздохнул он, — «в качестве исключения». Тесса улыбнулась ему, разбежались крошечные морщинки вокруг ее глаз, делая лицо мягче и нежнее. «Спасибо», — произнесла она спокойно. В этот раз они провели в Линкольне совсем мало времени, около 15 минут. Потом Тесса притормозила у скромной часовни, и они вошли внутрь. Фрэнк, как это ни странно, никогда не был на похоронах и нервничал. Тесса выглядела так, будто точно знала, что делает. Внутри, в прохладе и запахе ладана, их ждали всего 2 — молодой священник и красивая женщина в трауре с усталым сердитым лицом. «Ну, наконец-то!» — приветствовала она их недовольно. «Вы явились! Сколько можно вас ждать?» «Мы ехали издалека», — ровно ответила Тесса, прошла мимо нее и остановилась в ногах закрытого гроба, вслушиваясь во что-то свое, внутреннее. Женщина смотрела на нее недоуменно, а священник с явным испугом. «Святая инквизиция!» — прошептал он. «Нет-нет», — поправила его Тесса с улыбкой. «Инквизиция в отставке. Тесса Тарлтон, смотритель кладбища Вечного Утешения». Священник поджал губы. «Ваше кладбище — это кощунство, надругательство над замыслом Божьим!» — провозгласил он и услышал в ответ только непочтительное хмыканье. «Что с ним случилось? не позволила себя втянуть в теологические споры Тесса. «Какое ваше дело?» — ответила женщина резко. «Просто заберите его». «Разбился на байке», — сказал священник торопливо. Он все еще излучал праведное негодование, но и побаивался Тессу тоже. «Куда же ты так спешил, малыш?» — ласково спросила она у гроба, и Фрэнк застыл на полном серьезе, ожидая, что из-под тяжелой крышки донесется ответ. «Она сумасшедшая?» — поинтересовалась у Фрэнка женщина, и он, тихонько вздохнув, посмотрел на нее. «Так что случилось с Джеймсом, Марта?» — тихонько повторила свой вопрос Тесса. «Ему исполнилось 18», — проговорила женщина, не отводя взгляда от Фрэнка. «И он решил уехать в тот же день. Мы с мужем его не гнали, но Джеймс...» Марта издала сухой всхлип. «Очень спешил». «Почему?» «Из-за Одри. Она писала ему про какое-то волшебное место. Нью-Ньюлин или как-то так. Одри всегда была диковатой девочкой с буйной фантазией. Все время ныла, и над моим домом висела огромная туча. Ужас. В соседнем квартале солнце, а у нас дождь. Все время дождь. Невыносимо». «Вы наказывали Одри за это?» Фрэнк узнал эти интонации. Его мать разговаривала с ним таким же тоном. «Ругала, наверное», — пожала плечами Марта. «А кто бы не ругал? Я подала в суд тогда на систему. Они же обязаны предупреждать о подобных вещах заранее, не так ли?» Их юристы заявили, что и сами не знали. Способность открылась только после смерти родителей Одри. До той поры она была обычной девочкой. Ужасно неприятная история. В итоге Одри просто сбежала, а ведь судья почти назначил компенсацию. Но и после побега Одри продолжала писать Джеймсу. Совсем ему мозги запудрила. И вот что получилось. «И вот что получилось», — эхом отозвалась Тесса. «Фрэнк, ты не поможешь мне погрузить гроб в машину?» «Да что вы!» — всполошился священник. «У нас есть кому, я позову!» И он скрылся в боковом нефе. Фрэнк вопросительно посмотрел на Тессу. «Это все? Не будет никакой кары инквизиторской?» «Ну а чего ты хотел?» Возмущенно набросилась она на него уже в машине. «Самая обычная стерва. Детей не била, не ела, не насиловала, кишки на капище не наматывала. А то, что злая, так на то она и человек». У Фрэнка даже челюсть отпала. «Ты же не перечисляешь сейчас случаи из практики?» Тесса мельком взглянула на него и не стала отвечать. Нервно побарабанила пальцами по рулю. «Скажем Одри, что мы эту Марту прокляли», — решила она. «Господи, хоть бы увидеть солнце до конца лета. Сейчас затянет надолго». «Ну так и прокляла бы ее», — огрызнулся Фрэнк. «Ты же умеешь?» Тесса так разозлилась, что от нее едва искры не посыпались. Буквально перепрыгнув лежачий полицейский, она вырвалась из города на трассу. Некоторое время они неслись вперед в полном молчании. И Фрэнк вдруг понял, что на полном серьезе боится сейчас Тессу. От нее будто волнами исходило нечто пугающее его до мурашек. «Я же только то и делаю», — вдруг прорычала она, «что проклинаю всех, кто мне под руку подворачивается, без разбору. А я тебе говорю, нет здесь состава преступления». «Слушай», — решил Фрэнк, «давай поменяемся местами. Тебе поспать надо». К его удивлению, Тесса не стала спорить. Не говоря ни слова, съехала на обочину и вышла из машины. Постояла, закинув голову к небу, выругалась, а потом хмыкнула. «Может, мне к Джеймсу забраться? Там поудобнее будет». От ее могильного юмора у Фрэнка даже глаз дернулся. Но он не стал никак комментировать, не желая попасть под горячую руку. Сел за руль и подождал, пока Тесса устроится на соседнем сиденье. Пока он привыкал к габаритам Линкольна, Тесса уже заснула. Вырубилась, как по команде, и следующие 8 часов Фрэнк слушал ее сбивчивое дыхание и вздрагивал от ее резких движений. Кошмары. Обычное дело. Мэри, секретарь Холли Лонгли, сделала, что могла. Как следует наворчала на своего начальника и даже попыталась уговорить его посетить оперу. Он ответил на все ее призывы к благоразумию твердым отказом. Что ж, ей же лучше. Ее шкаф просто заполнен нарядами, которые так и просили, чтобы их выгуляли в театр. И выставку она сможет открыть сама. Бирюзовый брючный костюм будет более чем уместен. Главное, чтобы Холли, где бы он ни был, не перестал рисовать, а уж со всем остальным она справится. Сразу после того, как примет джакузи в его роскошной квартире.